Глава 19. Эдвилл. По мере приближения выходных я все сильнее нервничала перед поездкой, трепеща от надежды и ожидания интимной близости. Чтобы постоянно об этом не думать, старалась усиленно отвлекаться учебой. К тому же меня еще ждала самостоятельная работа по анализированию строительных проектов. Этим я и занялась в один из свободных вечеров. Дополнительных занятий с Хеликом в этот день в расписании не значилось. Эдвилл заранее предупредил, что у него срочное совещание в Министерстве контроля по делам иномирцев. Друзья тоже разбрелись на свидание по парам, так что времени у меня было вагон. Разложив на столе свои записи, лабораторную по практикуму по магии света и обе папки с проектами, тайно позаимствованную и легально выпрошенную, я принялась за дело. Поначалу шло туго. С момента беседы с Саимом прошло без малого 2 дня, и полученная от него информация частично стерлась из памяти, поэтому пришлось скрупулезно, следуя конспекту, разбираться во всем заново. Постепенно картина начала проясняться, и, разобравшись с легально выпрошенным проектом, я принялась за разбор тайно позаимствованного. Через 2 часа мучений сделала вывод, что катастрофически не хватает информации. Почерпнуть ее можно было только в научной литературе. Так что я посетила университетскую библиотеку. Когда объяснила, какого характера литература мне нужна, библиотекарь, если и удивился, то вида не подал, просто с бесстрастным лицом выдал мне требуемое и занялся своими делами. С новыми книгами дело чуть не сдвинулось с мертвой точки. Но все же, как бы я ни билась, сколько бы раз старательно не вчитывалась, все равно смысл до меня до конца не доходил. Я всеми силами старалась вникнуть в суть, но у меня ничего не получалось, и это сильно огорчало и бесило. Придя к выводу, что упрямством ничего не добьюсь, решила проветриться. Универ еще не спал, однако по дороге никого не встретила, что очень даже радовало. Оказавшись на улице, направилась в сторону парка. Отключив мозги, я бездумно брела по дорожкам, пока не оказалась на берегу озера. Немного постояла, глядя на блестящую водную гладь, повернулась и пошла вдоль берега. Совершенно не следила за временем, просто брела. Иногда спотыкаясь о кочки, поросшие травой, огибая растущие на берегу деревья и кусты. Справа что-то ухнуло, зашуршало, заставив меня очнуться. Подняв очи, поняла, что нахожусь в незнакомом месте. Огляделась и удивилась. Сама того не замечая, я умудрилась обойти озеро вокруг. С одной стороны берег был заросший высоким камышом, дальше густо росли деревья, а между ними петляла узенькая тропинка, на которой я сейчас стояла. Звуки универа сюда не долетали, зато вовсю звучали трели птиц и стрекот насекомых, а запахи воды, травы и мелких лиловых цветов, изобилующих вдоль тропинки, навевали мысли о лесе. Я закрыла глаза и вдохнула полной грудью, с удивлением отмечая, что тяжесть из головы ушла и как-то очень хорошо стало. Так бы и стоял вечно на этой тропке, вдыхая чудесные ароматы природы. Сделав еще один вдох, я открыла глаза и пошатнулась, потому что у меня закружилась голова. Удержав равновесие, я хохотнула. В голове всплывали формулы из расчетов проектов, одна за другой, выстраиваясь в четком порядке и показывая решение. Ха! Все было столь элементарно, что диву далась, как же сразу не заметила закономерности, а формулы, переменные функции, кружили вокруг, словно бабочки, и напевали писклявыми голосами, смешно дразнясь, показывали языки и корчили рожи. Хохотнула еще раз и уже не смогла остановиться. Смех странным образом расслаблял, приносил упорядоченность в творившийся вокруг хаос. И я хохотала, как безумная. Именно безумной я в тот момент и была, потому что казалась способна разрешить все неразрешимые вопросы и вообще чувствовала себя всемогущим божеством. Последняя мысль словно тронула внутренний выключатель. Смех быстро сошел на нет, оставив после себя странное ощущение опустошенности. Как-то разом стало зябко, меня передернуло, и я обхватила себя руками. огляделась вокруг еще раз, задержавшись взглядом на лиловых цветах, с удивлением отметив, что теперь они обступали меня со всех сторон, закрывая собой тропинку. Странно, но тропинка отыскалась чуть в стороне. Видимо, находясь в непонятном трансе, я случайно сошла с нее. Еще раз передернувшись от неприятного липкого ощущения, отправилась в обратный путь и поняла, что не могу идти. Ноги заплетались, словно ватные. Тело мелко трясло в ознобе, а внутри поселился страх. Противный, леденящий, безотчетный. В какой-то момент почудилось, что за мной следят. Я остановилась и резко обернулась, вглядываясь в пространство между деревьев. Сколько бы ни смотрела, но так никого не увидела. Решив, что мне показалось, продолжила путь, однако ощущение чужого взгляда никуда не делось. Почувствовала, как медленно накрывает паника. Мысленно уговаривая себя, что все нормально, это просто воображение разыгралось, старалась успокоиться, но ничего не получалось. В конце концов не выдержала и сорвалась с места. Бежала без оглядки, остановилась только тогда, когда под ногами зашуршало каменное крошево покрытия парковой дорожки. Остановилась, восстанавливая дыхание. Мимо неспешно прошла припозднившаяся парочка, удивленно покосились. Отметив это про себя, направилась в сторону здания университета. Повернула голову и посмотрела на тот берег. Обоняние коснулся слабый сладковатый аромат лиловых цветов. Тут же ощутила легкое головокружение. К горлу подступила тошнота. Похоже, этот запах теперь будет меня долго еще преследовать. Передернув плечами, поспешила вернуться к себе. Умылась после странной прогулки и снова принялась за расчеты. С изумлением осознала, что все понимаю. Теперь многоуровневые формулы, сложные функции и многочисленные переменные не казались нагромождением, словно тот безумный транс расширил мое сознание. Сопоставив видение с последующими симптомами, сделала вывод, что каким-то образом получила наркотическое опьянение. Другого объяснения произошедшему у меня просто не было. Стоило подумать об этом, как нос снова учуял запах цветов. Ну точно. Наверняка это они на меня так подействовали. Надо будет поинтересоваться, что это за растение. Интересно, как долго держится эффект? Взглянула на расчеты по-новому. Постепенно разобрала все цепочки процессов. Удовлетворенно откинулась на спинку стула, не в силах сдержать довольную улыбку. Немного посидела, глядя в исписанные мной листки, а потом махнула рукой. Надо будет вернуть Саиму позаимствованную без спроса папку. Разозлиться наверняка, но ничего, переживем. В следующую ночь мы с Эдвиллом договорились, что я в последний учебный день недели вечером приеду в Наурвилл, где он меня встретит, а после вместе отправимся к нему. Оставалась одна проблема — управление машинами. Нет, водить-то я умела, так что управиться с рулем смогу. Нужно было всего лишь немного попрактиковаться на незнакомом автомобиле, и вот в этом мне требовалась помощь. Друзья с готовностью взялись помочь, и после ужина мы встретились на стоянке. «А где девочки?» — спросила я парней. «Мы их не взяли, они будут мешать», — отозвался Сарий. «В смысле?» — нахмурилась я, это «будут мешать» мне не понравилось. Стало даже обидно за весь женский пол. Ребята переглянулись. «Понимаешь?» — начал Гарн, слегка запинаясь. «Мы им не сказали, куда идем. У меня глаза на лоб полезли от такого заявления. Анж, понимаем. Женская солидарность и все такое», — затараторил Сарий, увидев мою реакцию. «Но они правда помешали бы. Поэтому, пожалуйста, не выдавай нас. Мы им потом все компенсируем. Будет лучше, если они не узнают, что мы учили тебя водить машину». «Это еще почему?» — возмутилась я. Ребята снова переглянулись, и на их лицах отразилось мучительное выражение. Они отчаянно пытались найти подходящие слова и никак не находили. Но, кажется, я поняла их. Я многозначительно покачала головой. «Ясно», — вздохнула я и повернулась к машине. «Ладно, учите». Роль инструктора по вождению досталась Гарну. Когда заняли свои места, я водительская, Гарн рядом, Сарий у нас за спиной, Блондин разъяснил, как заводить, порядок педалей и как включать автопилот. Если первое более-менее понятно, то вот последнее было в новинку. Послушав теоретическую часть, приступили к практике. Все оказалось не так уж сложно. Единственное, пришлось приноравливаться к ходу машины. В общем, это было все равно, что вести машину с автоматической коробкой передач. Для меня это оказалось немного неудобно после привычной механики. Но я довольно быстро освоилась. Ребята пришли в восторг от того, как у меня хорошо получается. Далее приступили к освоению автопилота. На приборной панели имелся считывающий кристалл, которому ты мысленно сообщал, куда тебе нужно попасть. Он фиксировал образ, и дальше в дело вступала магия, подобная портальной. Только в данном случае имел место не мгновенный перенос, а всего лишь удержание намеченного курса. Этакий магический круиз-контроль и навигатор в одном флаконе. Его мы опробовали, сделав круг вокруг поместья Лидан. Не думала, что территория, занимаемая университетом, такая огромная. На ней вполне мог бы расположиться небольшой городок. Та часть, которую занимал непосредственно университет, замок, учебные корпуса, парк, была лишь малой долей. Всю остальную площадь, огороженную высокой оградой, занимали лесные угодья. Поговаривали, что предок магистра Фариуса Лидана, его пра-пра-сколько-то раз прадед, был страстным любителем охоты. Посему он построил свой замок рядом с обширными лесами, приличный кусок которых и оттяпал в свое единоличное владение. Здесь специально разводили дичь, дабы хозяин в любое время мог в свое удовольствие поохотиться на любую живность, зверя или птицу. А чтобы живые трофеи не разбегались по соседним лесам-полям, он огородил всю территорию поместья. Так что впоследствии путешественникам, державшим путь через Лидан, приходилось объезжать его кругом. Так появилась окружная дорога. И сейчас я на машине с включенным автопилотом мчала по этой самой дороге. Издержки автопилота, впрочем, как и земного круиз-контроля, ограничения по скорости. Я так давно не сидела за рулем, что уже успела соскучиться, и сейчас душа требовала быстрой езды. Решив немного пошалить, я отключила автопилот и притопила педаль. Машина резво набрала скорость, по ощущениям не меньше 120, и продолжала ускоряться. Ребята дружно напряглись. «Что ты делаешь?» Сарий подался вперед, заглядывая мне через плечо на шкалу спидометра. «Гоняю», — ответила я, улыбаясь во все 32. «Анжи, снижай скорость», — нервно приказал Гарн. «Угу», — отозвалась я, продолжая вдавливать педаль в пол. От ощущения скорости внутри все трепетало. В животе свернулся тугой узел, в крови играл адреналин. Так быстро я еще в жизни не ездила. Хорошо, что дорога была ровной, без поворотов. «Анжи, я не шучу!» Блондин явно нервничал, о чем свидетельствовали побелевшие костяшки, вцепившихся в сиденье пальцев. «Не боись!» — бросила я. «Анж!» — Сари осторожно тронул меня за плечо. «Сбавляй!» — произнес парень глухо. Что-то в его интонации меня тронуло, так что внутри защемило, и я убрала ногу с педали. Машина постепенно замедлилась, и я вернула автопилот. Ребята с заметным облегчением выдохнули. «А ты отчаянная!» — хмыкнул Сарий. «Нет», — ответила я. «Просто по рулю соскучилась». Гарн раздраженно фыркнул. Кажется, я пощекотала чьи-то нервы. Наконец-то последний учебный день. Еле дождалась, когда занятия закончатся. Заскочив к себе, спешно приняла душ, переоделась, схватила сумку с вещами и помчалась на стоянку. Чтобы не думать в выходные об учебе, постаралась заранее сделать все задания и предупредила Саима, чтобы не ждал на дополнительные занятия. Проекты, кстати, я так ему и не вернула. Машина плавно выехала на дорогу. Я была сильно взбудоражена перед встречей, поэтому включила автопилот, но сидеть без действия не смогла и, вернув ручное управление, вдавила педаль. Вождение позволило отвлечься, так как все внимание было приковано к дороге. До Наурвилла долетела за каких-то минут 20. Остановилась на ближайшей стоянке и стала ждать. Эдвилл объявился минут через 10, с огромной охапкой потрясающей красоты алых цветов, источавших тонкий аромат. Сегодня он был одет в простые серые брюки, бежевый пуловер и мягкие туфли, никакого официоза. Я даже засмотрелась. Было непривычно видеть его в образе обычного парня. Я уступила ему место водителя, и мы выехали на объездную дорогу, уводившую на юго-запад. Букет я уложила на заднее сиденье, чтобы не мешался, и шатен всю дорогу держал меня за руку, поминутно бросая в мою сторону заинтересованные взгляды. Эдвилл вел машину профессионально. Даже несмотря на то, что скорость была выше пределов разумного, я чувствовала себя совершенно спокойно. Где-то через час с небольшим впереди показался город. Он отличался от Наарвилла не только размерами, но и архитектурой. Яиш выглядел более современным и имел структуру мегаполиса. В центре возвышались небоскребы, отсвечивающие бликами от огромных окон. Дальше располагались здания пониже, а окраины занимали жилые районы с небольшими усадьбами. Именно в такой район на южной окраине города и лежал наш путь. Машина остановилась перед воротами большого красивого двухэтажного дома, двор которого украшали аккуратные газоны и клумбы. При ближайшем рассмотрении то там, то здесь, среди цветов и травы, виднелись садовые украшения и магические светильники, эффектно дополнявшие общую композицию. «Красота!» — выдохнула я, не удержавшись. Шатен забрал из машины мою сумку с вещами и пошел вперед к дому. Пройдя по дорожке из белого камня, мы взошли на широкое крыльцо, и Эдвилл повернул ручку. «Проходи!» Мужчина распахнул передо мной дверь и отступил. Я сначала заглянула внутрь, а потом с некоторой опаской переступила порог. «Можешь не бояться. Твоей девичьей чести здесь ничто не угрожает», — сказал Эдвилл, наблюдая за мной с ухмылкой. «Знаешь, мне уже поздновато беспокоиться о девичьей чести», — усмехнулась я. «Я на земле ведь уже была замужем и давно не девственница». Мужчина подошел ко мне и собственнически обнял за талию. «Это хорошо, что ты была замужем и уже не девственница», — довольно сказал он, потершись лбом о мой лоб. «Была бы девственница, я бы сначала на тебе женился». Его слова царапнули по сердцу острыми коготками разочарования. «Значит, меня привели сюда с единственной целью — для утех». «А теперь, значит, не женишься», — сказала я, отстраняясь, стараясь не выдать накативших эмоций. Но голос все равно предательски дрогнул. «Женюсь», — уверенно заявил Эдвилл с улыбкой. «Просто теперь мне не придется терпеть до свадьбы». «Не смешно», — буркнула сердито. «А я не шучу», — со всей серьезностью в голосе заявил Эдвилл. Я опешила. «Я люблю тебя, Анжела. Люблю больше жизни, не представляю ни единого мгновения без тебя. Я хотел бы провести с тобой всю мою жизнь. Клянусь любить и почитать тебя, беречь от всех невзгод и несчастий. Клянусь быть верным и преданным мужем и сделать все, чтобы ты была счастлива». Дыхание перехватило от нахлынувших чувств. Мной овладело странное ощущение нереальности, а тем временем мужчина склонился и нежно поцеловал. Я ответила. Дальше продолжили уже дуэтом. Страх просто быть использованной никуда не делся, но вожделение захлестнуло меня с головой, и сопротивляться ему не было сил. Возможно, с утра я пожалею об этом. Может, не с утра, но обязательно пожалею, потому что он, несмотря на произнесенные признания, чего только мужчина не скажет, чтобы уложить желанную женщину в постель, поиграется и бросит, но сейчас я готова была наплевать на все предосторожности и сомнения, желая снова испытать это сладостное чувство соития, а все остальное будет потом. Так, целуясь, мы как-то незаметно переместились в спальню, и остатки моего сопротивления сломались окончательно и бесповоротно. Честно, волновалась как девчонка. Стыдно признаться, но секса у меня не было настолько давно, что я уже и забыла, каково это быть с мужчиной, особенно с любимым мужчиной, ну или хотя бы с мужчиной, который нравится. Избавив от одежды, Эдвилл уложил меня на кровать, а затем разделся сам и приблизился, опустившись рядом на колени. Он был просто великолепен. Широкие плечи, узкие бедра, кубики пресса, рельеф мышц. Если на свете существует идеал мужского тела, то это определенно он. Я смотрела на него во все глаза, боясь опустить взгляд ниже. Вроде бы уже давно не девственница, и прекрасно знаю, как там все устроено, но все равно стеснялась смотреть ниже пояса. Смотреть боялась, а руки общупали все естество. И это было естество. Эдвилл придвинулся ближе, нависнув надо мной. Я, как завороженная, смотрела ему в глаза. Мужчина склонился и страстно поцеловал меня, а его руки начали путешествие по моему телу. Сначала они погладили лицо, потом шею, прошлись по плечам, накрыли ладонями полушария грудей, сминая их, скользнули вдоль тела вниз, почти до боли сжали бедра. Одновременно с этим губы Эдвилла нежно коснулись ямочки между ключиц, далее ложбинки между грудей, немного потерзали вершинку сосков, он чуть прихватил их зубами и двинулся дальше, прокладывая дорожку из поцелуев по животу вниз. Его распущенные волосы скользили по моей коже, добавляя остроты ощущениям. Сдвинувшись чуть ниже, мужчина осторожно развел мои колени и провел, еле касаясь, подушечками пальцев по внутренней стороне бедер, вызывая толпу мурашек. Я вздрогнула, чуть выгнулась навстречу и застонала, ощутила, как к пальцам добавились губы и язык. Они щекотали и дразнили, даря наслаждение. Неожиданно Эдвилл прервал ласку и резко сел на кровати. Я оказалась сидящей у него на коленях лицом к мужчине, а его налитое, подрагивающее от возбуждения естество, оказалось зажато между нашими животами. Губы Эдвилла снова накрыли мои требовательным поцелуем. Его язык хозяйничал у меня во рту, сплетаясь с моим в неистовом танце. Его ладони гладили мою спину, спускаясь все ниже, обхватили талию, скользнули к ягодицам и сжали их. Я судорожно вздохнула и просунула руку между нашими телами, коснулась пальцами головки естества. Эдвилл рвано выдохнул, а его член дернулся в нетерпении. Я обхватила его рукой и нежно провела по налитому стволу от головки вниз и обратно. Мужчина глухо застонал, затем чуть отстранил меня от себя, и его тонкие пальцы снова прошлись по внутренней стороне бедер. Погладили живот и скользнули вниз к промежности. Я ахнула и выгнулась, откинув голову назад. Пальцы любимого легко скользили то по влажным складкам, то лаская вход в лоно, вырывая у меня непрерывные стоны, которые он гасил поцелуями. Это была нестерпимая мука, приносящая невероятное, неописуемое удовольствие. Я терлась грудью о его грудь, впивалась ногтями в его плечи, двигалась бедрами навстречу. Но мужчина ловко пресекал все попытки, продолжая терзать меня ласками, даря наслаждение, напрочь выбивая весь разум. В какой-то момент я вдруг оказалась лежащей спиной на кровати, а Эдвилл расположился меж моих широко раздвинутых ног. Его мягкие ладони снова ласкали нежную кожу внутренней стороны бедер. Я подалась вперед, давая понять, что хочу большего, но коварный мучитель положил руку мне на живот, удерживая на месте, а в следующий момент мои глаза широко распахнулись, а из горла вырвался вздох изумления, потому что его язык вдруг оказался внутри меня, именно внутри, отчего мое тело пронизало сладкая судорога. Потом язык легко прошелся снаружи по набухшим от возбуждения половым губам, задержался на клиторе, чуть усилив давление, скользнул между складок, очертил кончиком вход в лоно и снова оказался внутри. От остроты ощущений у меня окончательно помутился разум. Я уже не сдерживала стоны, извивалась, не в силах больше терпеть эту сладостную пытку. Но меня крепко удерживали на месте, не давая двигаться. Когда не осталось сил даже стонать, Эдвилл провел каменно-твердый от возбуждения головкой члена межвлажных складок и резко толкнулся внутрь. Я заорала в голос, но мой крик тут же запечатали поцелуем. Оказавшись во мне, мужчина замер, давая время, чтобы ощущения улеглись. и только когда я успокоилась, начал медленно двигаться. Меня накрыло с новой силой, и я непроизвольно напрягла внутренние мышцы, сорвав стон с губ любимого. Он снова замер, пережидая, пока я привыкну к нему и расслаблюсь, и только после этого продолжил. Это был один сплошной оргазм. Я взлетала до небес и рассыпалась хрустальными осколками, билась в истерике, изорвала простынь, неистовствуя в экстазе, охрипла от крика, а Эдвилл осыпал меня бесконечными поцелуями, сплетая пальцы наших рук. Я металась в агонии, я потеряла счет времени, я потеряла само время, я потеряла все и вся. Были только он, я и сладостное безумие. В какой-то момент Эдвилл ускорил темп, я поняла, что он близок к развязке, и через пару-тройку толчков он с хриплым стоном дернулся, словно в конвульсии, потом еще раз и еще, и замер, уронив голову на подушку рядом с моей головой, опаляя кожу шеи горячим дыханием. Внизу живота все свело судорогой. По телу прокатилась огненная волна блаженства. Мужчина осторожно вышел из меня, лег рядом и, заключив в кольцо рук, привлек к себе, уложив мою голову на плечо, и поцеловал в макушку. Ощущение испытанного только что экстаза никак не отпускало, но от жара его тела я постепенно расслабилась и провалилась в глубокий сон. Открыв глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Интерьер был незнаком, и только когда разум прояснился, вспомнила, что я в доме Эдвилла. В памяти всплыли события предыдущего дня и проведенная с мужчиной ночь. Потянулась всем телом, разминая мышцы, и обнаружила, что я одна. Место на кровати рядом со мной пустовало. Приподнялась на локтях и осмотрелась, но не было ни Эдвилла, ни записки. Сердце неприятно кольнуло. Горький червячок шевельнулся внутри. Глаза защипало от обиды. Очень не хотелось оказаться правой, что меня снова попросту использовали. Чуть не вскрикнула, вздрогнув от испуга, когда дверь комнаты неожиданно распахнулась, и я во все глаза уставилась на вошедшего. На пороге стоял шатен в домашнем халате на голое тело и с подносом в руках. «Доброе утро, Соня!» Ласково улыбнулся он, увидев, что я не сплю. Я со вздохом облегчения упала обратно на подушки. «Я принес завтрак», — сообщил мужчина, ставя поднос на прикроватный столик, затем склонился ко мне и поцеловал. Я обхватила его шею руками и потянула на себя, вынуждая лечь рядом. Тут же пристроила голову ему на плечо. «Как ты?» — спросил он, целуя мои волосы. «Ничего не болит?» «Я думала, ты ушел», — ответила я. Эдвилл отодвинулся и с укором посмотрел на меня. «Решила, что я тебя бросил?» — спросил он, погладив меня по щеке. «Я проснулась? Тебя нет», — отозвалась я, накрывая его руку своей. «Глупая», — улыбнулся мужчина. «Я никуда не уйду и никогда тебя не оставлю». Я умиротворенно вздохнула, снова положив голову ему на плечо, а на лицо сама собой наползла счастливая улыбка. «Даже если захочешь, ты от меня не отделаешься». Любимый со смешком пробежал пальцами по моим ребрам. Я взвизгнула, подхватилась и уселась на него верхом, придавив руками его плечи к подушке. «Это не я, а ты от меня не отделаешься», заявила, сверкнув на него глазами. Моргнуть не успела, как оказалось, прижата сверху мужским телом, а мои губы накрыли требовательным поцелуем. Когда мы, наконец, добрались до завтрака, он уже 10 раз остыл, так что пришлось пить холодный кофе. Я неверяще уставилась на чашку. «У тебя есть кофе? Откуда?» «Парень один привез», — сообщил с улыбкой Эдвилл. Я удивленно вскинула брови. «Я ведь курирую прибывающих с земли», — пояснил он. «А он один из тех, кто остался жить на Лорадане. Он и познакомил меня с этим напитком. И теперь, когда бывает на земле, я прошу его привезти кофе». «Что же ты раньше молчал?» Я в 2 глотка опустошила свою чашку и схватила чашку Эдвилла. Тот, глядя на меня, звонко рассмеялся. «Еще? Есть?» — спросила я, расправившись со 2-й порцией. «Есть!» — со смехом ответил шатен. Я подхватилась, как ужаленная, молниеносно оделась и, «Где у тебя кухня?» — спросила озадаченно. «Идем», — ответил Эдвилл с улыбкой. Я сидела за большим деревянным столом на широком мягком стуле и наблюдала, как Шатен варит кофе. Картина вызывала умиление. Он так чудно смотрелся, хлопочущий у плиты, и выглядел безумно притягательно в своем халате с распущенными волосами, раскинувшимися по плечам. В конце концов я не выдержала, подошла и обняла его сзади, прильнув всем телом, обхватив его руками за талию. Эдвилл накрыл мои руки своими и, чуть повернув голову, тихо сказал: «Если ты меня сейчас не отпустишь, то останешься без кофе, потому что он сбежит». Пришлось с большим сожалением его отпустить, потому что я очень хотела кофе. «Держи». Через несколько минут передо мной поставили чашку с дымящимся напитком. Я с видом маньяка тут же вцепилась в нее и, сделав большой обжигающий глоток, блаженно закатила глаза. «Неужели ты так любишь кофе?» — изумился Эдвилл, с интересом наблюдая за мной. «Обожаю!» — ответила я, причмокнув. «Только, пожалуйста, в следующий раз сахар мне не клади». «Не класть сахар?» — еще больше удивился мужчина. «Он же горький. В этом вся суть», — заявила с видом знатока. «А сахар весь вкус перебивает». Шатен недоверчиво посмотрел на свою чашку. «Нет, если тебе нравится сладкий, пожалуйста», — сказала я, пожимая плечами. «Просто я люблю горький». «Ты часто пила его на земле?» — спросил Эдвилл, делая очередной глоток. «Каждый день», — сообщила я. «Вообще-то он у нас считается тонизирующим напитком. Я пила его каждое утро, чтобы нормально проснуться. На Лорадане нет ничего похожего, поэтому первое время пришлось туго». «Да, я заметил, что он вызывает привыкание», — кивнул Шатен. Я игриво покосилась на него, закусив губу, затем встала со своего места, подошла и уселась на колени лицом к лицу. Ладони мужчины тут же забрались ко мне под халат и, по-хозяйски погладив бедра, двинулись к ягодицам и сжали их. Я подалась вперед, прижавшись к нему грудью, обняла за шею и поцеловала, легко прикусив нижнюю губу. Эдвилл судорожно выдохнул и теснее прижал меня к себе, двинув бедрами навстречу. Сила его желания ткнулась мне в промежность через ткань халата. Я чуть приподнялась и, как смогла, раздвинула его полы, выпуская отвердевшее мужское естество наружу. Затем распахнула свой, чтобы не мешался, и медленно опустилась, впуская Эдвилла в свое лоно. Мужчина выдохнул сквозь зубы и тихо застонал. Потом склонился и захватил ртом набухший сосок, а вторую грудь накрыл ладонью и сжал, вызывая у меня волну возбуждения. В ответ я обхватила его ногами и стала двигаться. Я наслаждалась процессом, намеренно двигаясь медленно. Желая немного поддразнить, я приподнималась, почти выпуская член из себя, чуть покачивалась, скользя только по головке, и резко опускалась, срывая стоны наслаждения с уст партнера. Эдвилл помогал мне двигаться, поддерживая под бедра, не забывая их при этом тискать. Неожиданно я оказалась лежащей на столе. Эдвилл придвинулся вплотную, нависая надо мной. Он умудрился поменять положение, не выходя из меня. Мужчина несколько раз толкнулся, затем закинул мои ноги себе на плечи, и его толчки стали намного резче, жестче, глубже. От глубины ощущений у меня дух перехватило. Он упирался руками в стол по обе стороны от меня, а я цеплялась за них, стараясь не соскользнуть назад. То, что сейчас происходило, было буйство чистейшей страсти. Никакой романтики, никаких охов-вздохов. Безудержная алчная похоть, и мне это тоже нравилось. Пространство кухни наполнилось нашими стонами и вскриками. Мы оба погружались в пучину развратного удовольствия. Кончили мы тоже одновременно, стеная и рыча. После чего мужчина обессиленно упал на меня, опираясь на локти, чтобы совсем не раздавить. А я лежала, ощущая тяжесть его тела и подергивающийся член внутри себя, пребывая в сладостном упоении от только что пережитых чувств и эмоций. Пришлось идти в душ. А после мы сидели на кухне и пили остывший уже кофе. В В какой-то момент меня посетила мысль. «Эдвилл, мы не предохранялись, а вдруг?» В ответ он погладил меня по голове и улыбнулся. «Можешь не беспокоиться, я заранее об этом позаботился». «Это как?» — спросила я. «Выпил противозачаточное», — сообщил мужчина. «У меня глаза округлились». «Чего ты удивляешься?» — хохотнул Эдвилл. «Существует противозачаточное не только для женщин, но и для мужчин. Только не все мужчины это признают, считают ниже своего достоинства. Лично я не вижу ничего зазорного, чтобы оградить свою женщину от неприятных последствий действия таких препаратов. Свою женщину. Оградить. От этих слов моя душа воспарила до седьмого неба. И как оно действует?» — поинтересовалась я. «Противозачаточное для женщин угнетает ваши яичники, чтобы они не выделяли яйцеклетки, а противозачаточное для мужчин усыпляет сперматозоиды. Все просто. Но если принимать препарат постоянно, не несет ли это опасность усыпить их навсегда и заработать бесплодие? Нет. Оно не препятствует образованию живых сперматозоидов. Процесс усыпления происходит именно во время эякуляции. Так что никакой опасности для здоровья организма нет. Препарат действует сутки, после чего способность к зачатию восстанавливается полностью». Я с облегчением вздохнула. Эдвилл прижал меня к себе и поцеловал в макушку. «Приятно, что ты обо мне беспокоишься», — сказал он с нежностью. «Конечно, беспокоюсь», — проворчала я, на что мужчина от души рассмеялся. «Вдруг я от тебя детей захочу?» Подумала я про себя и поняла, что да. «Обязательно захочу». В этот день мы из постели почти не выбирались, но Эдвилл все равно улучил время, чтобы показать мне дом. В нем имелось 6 комнат. Каждый прилагался собственный санузел с ванной и гардеробная. Все жилые комнаты располагались на втором этаже. Первый же занимали кухня, столовая, большая гостиная, 2 санузла с душевыми, кабинет хозяина дома и немаленькая библиотека. Пока осматривали, успели обновить диван в гостиной и софу в кабинете. Еду Эдвилл заказал из ресторана, так что на готовку время не тратили, использовали его для более приятного занятия. Иногда это было просто утоление физиологического желания, но бывало и очень нежно, с предварительными ласками и долгим, неспешным сексом. Закончилось все тогда, когда я попросила взять паузу, ибо моему организму требовался отдых. Мы сидели на террасе его дома и любовались цветущим кустом ивенны, пили легкое вино и разговаривали. Задний двор походил на небольшой сад с беседкой, фонтаном и альпийской горкой. Солнце уже скрылось за крышами домов, и воздух постепенно наполнялся вечерней свежестью с примесью приторно-сладкого аромата цветов. По мере того, как вокруг темнело, магические светильники разгорались все сильнее, подсвечивая фонтан, делая его волшебным. «Не жалеешь, что приехала?» — лукаво спросил Эдвилл, делая глоток вина. Я посмотрела в его смеющиеся глаза и тоже сделала глоток из своего бокала. «Еще не решила», — ответила, едва сдерживая улыбку. «На самом деле я была счастлива. Счастлива от того, что нахожусь здесь. Счастлива, что любимый рядом. Счастлива, потому что счастлива». «Это твой дом?» — спросила я. «Или родительский?» «Мой», — кивнул Эдвилл. «Я купил его, когда получил должность в министерстве. Из родительского съехал, как только отправился на учебу, и больше туда не возвращался». «Ты видишься с отцом?» — спросила осторожно, но, видимо, Шатен находился в слишком благостном настроении, потому что даже не нахмурился и ответил спокойно. «Время от времени. Иногда соприкасаемся по роду деятельности». Он пожал плечами. «Вот и все наше общение». «Не пытался наладить контакт?» — поинтересовалась я. Эдвилл немного помолчал, будто раздумывая, потом ответил. «Не особо». Я удивленно вскинула брови. «Просто не знаю, о чем разговаривать», — пояснил мужчина, снова пожимая плечами. «Маму и ее смерть оба не любим обсуждать». А других общих тем не находилось. «Как у вас все запущено!» — пробормотала я, снова приобщаясь к бокалу. «А у тебя какие отношения с родителями?» — спросил Эдвилл, переводя разговор на меня. «Хорошие», — — ответила я, грустно улыбаясь. Воспоминание о родителях снова всколыхнуло тревогу, как они там без меня. Они оба сильно болеют. Приходится много о них заботиться. Как же ты рискнула уехать? Выбора особо не было. Я пожала плечами. Со старой работой не сложилось. Найти достойную альтернативу не получилось. А здесь обещали перспективу. Поначалу я сомневалась. Ведь в своем мире, по нашим земным меркам, я уже не молода. Но потом решила рискнуть. Просто подумала, раз в родном мире не вышло, так может получится в другом? Я посмотрела на Эдвила. Мужчина улыбнулся. «Правильно сделала, что решилась», — сказал он, протягивая мне руку. Я поставила бокал на столик и вложила свою ладонь в его. Эдвил потянул на себя, и мне пришлось встать и подойти. Шатен усадил меня к себе на колени и заставил положить голову ему на плечо. Я уткнулась носом ему в шею и прикрыла глаза, нежась в кольце рук любимого, слушая мерный стук его сердца. Он легонько поглаживал меня по спине, и от этого незатейливого движения мне хотелось выгнуться, как кошке. В итоге я не выдержала и потерлась о его щеку. Эдвил чмокнул меня в нос, а затем нашел мои губы и накрыл их нежным поцелуем. Тут же ощутила томление внизу живота и прижалась сильнее к мужскому телу. «Хочу тебя», — прошептали мне в губы. Вместо ответа я рвано выдохнула и погладила его по щеке. Меня поцеловали, а в следующее мгновение Эдвил со мной на руках встал из кресла и вошел в дом. Когда оказались в спальне, он осторожно опустил меня и стиснул в объятиях, пленяя мои губы требовательным поцелуем. Потом отступил и начал раздевать, медленно, лаская руками и губами каждый участочек оголенной кожи. Я уплыла в невесомость от даруемых мужчиной ласк, желая, чтобы продолжал, и вместе с тем желая большего. Хотя в промежности немного соднило, хотелось снова ощутить его внутри. Эдвил совсем не торопился. Избавив меня полностью от одежды, он разделся сам. Его руки гладили меня, задевая самые чувствительные точки. Его губы и язык терзали чувствительные горошины сосков. Иногда он прихватывал их зубами, и тогда все мое тело пронзало сладкое судорога возбуждения. Все мои попытки заполучить его внутрь пресекались, едва начавшись. Стонать уже не было сил, поэтому я часто и глубоко дышала. В какой-то момент мужчина опустился ниже, заставив меня широко раздвинуть ноги. Покрывая поцелуями внутреннюю сторону бедер, скользил языком по чувствительной коже. Его нежные пальцы, едва касаясь, скользили по влажным складочкам, кружили вокруг входа в лоно, дразняя и вынуждая выгибаться навстречу. Не заметила, когда пальцы сменил язык, горячий и влажный, он вытворял немыслимое, доводя меня до исступления. Я уже не сопротивлялась, просто лежала и распадалась на части в безумном кумаре блаженства. Видимо, от переизбытка ощущений мозг просто выключился, потому что следующее, что я осознала, я лежу ничком. Эдвил руками поддерживает меня под живот, заставляя попу приподняться кверху, а его возбужденный член скользит по моей промежности, задевая клитор. Я отрывисто вздохнула и слабо застонала, чувствуя, как мужское естество медленно проникает в лоно, наполняя меня, и следом ощущая тяжесть мужского тела сверху. Он двигался медленно, я бы сказала, непозволительно медленно, потому что я хотела иного, хотела сильно, глубоко, жестко, чтобы до боли. Я попыталась двинуться, давая понять партнеру, чтобы он увеличил темп, но меня спеленали, лишив возможности шевелиться. Все, что мне оставалось, это покориться воле мужчины и отдать себя в его полное владение. Затуманенный разум едва отметил, когда партнер достиг разрядки. Потом я вдруг оказалась в теплой воде, лежа спиной на широкой мужской груди, голова запрокинута ему на плечо, а сильные руки поддерживают меня, приобняв, одна под грудью, вторая за талию. Как оказались в постели, вообще не помню. Только когда открыла глаза, обнаружила себя в кольце любимых рук. Эдвилл спал, тихо посапывая во сне. Волосы разметались по подушке. Одна прядь упала на лицо, и ее концы шевелились от равномерного дыхания мужчины. Я осторожно отвела непослушную прядку и залюбовалась его лицом, красивым и безмятежным. Возникло непреодолимое желание поцеловать, но я боялась шевелиться, чтобы не разбудить любимого. А пошевелиться все же пришлось, так как естественные потребности никто не отменял, причем справить их требовалось срочно. Как можно аккуратнее стала выползать из объятий и была схвачена и прижата к телу. «Не сбежишь!» — хриплым с просонья голосом возвестили мне. «Отпусти! Мне надо!» — сказала я, предприняв новую попытку выбраться. «Не пущу!» — сообщили мне, а для верности еще и ногой сверху придавили. «Эдвилл!» — попыталась я отпихнуть наглую конечность, но меня лишь крепче спеленали. «Если ты меня сейчас не отпустишь, то я сделаю лужу прямо в кровати», — заявила я. Зеленые глазищи распахнулись и возмущенно уставились на меня. «Правда, правда», — поддакнула я, и только после этого, недовольно сопя и ворча, меня отпустили. И вовремя, потому как я едва успела добежать, когда терпение лопнуло. Справившись и заодно освежившись, я вернулась в комнату. Эдвилл лежал на спине, закинув руки за голову. Как только я вошла, он открыл глаза и улыбнулся. «Доброе утро!» «Доброе утро!» Я подошла, присела на краешек кровати, потом склонилась к мужчине и поцеловала. «Как самочувствие?» — спросил Эдвилл, обнимая меня за талию. «Нигде не болит?» Я прислушалась к своим ощущениям. «Болеть не болит, но чувствительно», — сказала я, отчего мужчина нахмурился. «Прости», — тихо сказал он. «Все нормально». Я прилегла рядом, положив голову ему на грудь. Просто слишком много сразу после долгого перерыва. «Все равно», — не согласился Эдвилл. «Я должен был быть осторожен. Сегодня обойдемся без секса», — заявил зеленоглазый. Я приподнялась и заглянула ему в лицо. «А ты выдержишь?» — спросила лукаво. «Ну...» Эдвилл скорчил задумчивую моську. «Мне будет трудно, но твое здоровье важнее». Я на это лишь снисходительно усмехнулась, хотя было очень приятно это слышать. Без секса, естественно, не обошлось. Правда, инициатором была я. Шатен для порядка немного посопротивлялся, но очень быстро сдался после моего заявления, что сегодня моя очередь доставлять удовольствие. И я доставляла, отыгрываясь за все, что он со мной вчера творил. В ход шли и обнаженная грудь, и руки, и губы, и язык. При этом я не забывала периодически целовать его. Несколько раз он порывался остановить меня, но я настырная. К тому же ему самому хотелось продолжения. Мне нравилось наблюдать, как меняется его лицо в моменты блаженства. Я доводила его почти до крайней точки и отступала, давая остыть. А затем все повторяла снова. Он непрерывно стонал, комкая простыни, кусал губы и вздрагивал от моих прикосновений, подавался вперед в моменты, близкие к излиянию, и послушно падал обратно на подушки, повинуясь моим требовательным жестам. Я пытала его наслаждением и наслаждалась сама, ибо нет ничего восхитительней, чем доставлять удовольствие любимому человеку. В конце концов Эдвилл не выдержал, и в момент, когда я очередной раз прервала ласки, не давая ему дойти до точки, сгреб в охапку, подмял под себя и ворвался, стремительно и жестко. Несколько сильных толчков, и он с глухим рыком кончил и рухнул обессиленный, уткнувшись лицом в подушку. Все бы ничего, но мужчина был слишком тяжелый, и я стала задыхаться. Попытка спихнуть с себя расслабленное тело ни к чему не привела, и мне ничего не оставалось, как жалобно пискнуть. Эдвилл нехотя пошевелился и сполз на бок, и я смогла отдышаться. Прошло как минимум минут 10, он так и не пошевелился. Я даже начала беспокоиться. Убрала налипшее на его мокрое от пота лицо волосы и позвала. «Эй, ты хоть живой?» «Не знаю». Невнятно промычали мне в ответ. Я придвинулась ближе и обняла мужчину. С трудом дотянулась до его губ, потому как их почти полностью скрывала подушка, и коротко поцеловала. Спустя минуту тело пошевелилось, укладываясь удобней, и меня привлекли к себе, обнимая за талию. Я устроила голову у него на плече и закинула на мужчину ногу. «Мне еще никогда в жизни не было так хорошо», — тихо проронил Эдвилл, поглаживая меня по спине. «Спасибо». «Не за что», — отозвалась я. Меня тут же приподняли, заставив улечься сверху. Наши лица оказались очень близко. Дыхания смешались, а мы смотрели друг другу в глаза и молчали. «Я ждал тебя всю свою жизнь», — тихо сказал Эдвилл, перебирая рукой мои волосы. «Так уж и всю», — фыркнула я, сползая обратно. Но меня не пустили. Крепко обняли и долго держали в таком не слишком удобном для меня положении, пока я не запротестовала. Как только хватку ослабили, я тут же воспользовалась моментом и удрала в душ. Через минуту Эдвилл ко мне присоединился. Он вошел в кабинку и обнял меня сзади, уткнувшись носом в шею и прижавшись всем телом. Струи воды падали на его могучие плечи и стекали на мои. Я физически ощущала, насколько мужчину переполняют эмоции. Развернувшись к нему лицом, я привстала на носочки и поцеловала, сначала едва коснувшись губами, затем чуть углубила поцелуй и, почувствовав, как он отвечает, позволила перехватить инициативу. Поцелуй вышел долгим, сладким и тягучим, словно патока. После все так же без слов, потому что слова были лишними, мы помыли друг друга и вышли из душа. Пока Эдвилл варил кофе, я собирала нехитрый завтрак из вчерашних остатков. Вечером мне предстояло вернуться в универ, но думать сейчас об этом совсем не хотелось. Остаток дня мы провели в сладостном ничего не делании, просто наслаждались обществом друг друга. А потом наступила пора собираться мне в обратную дорогу. Эдвилл молча наблюдал, как я складываю вещи. Когда я закончила, он подошел, обнял и долго не отпускал. Потом долго-долго целовал. И все так же, не говоря ни слова, взял мою сумку, и мы спустились вниз. По дороге я умудрилась задремать. Когда открыла глаза, мы как раз подъезжали к Наурвиллу. Вернее, миновали уже знакомую стоянку и свернули на дорогу к поместью Лидан. «А...» — протянула я. «Почему ты не остановился?» Эдвилл ответил не сразу. «Я тебя довезу», — сказал он, в голосе послышалась напряженность. И мне это совсем не понравилось. «Эдвилл?» — спросила я вкрадчиво. Мужчина бросил на меня беглый взгляд, потом взял меня за руку, переплел наши пальцы и крепко сжал. «Просто не хочется с тобой прощаться», — сказал он. Это было так мило, так по-розово-сопливому, что я смутилась. Остановив машину у самых ворот университета, Эдвилл заглушил движок и повернулся ко мне. Я с сомнением покосилась на створки, ведь не мы одни возвращаемся в это время, и я боялась, вдруг увидят, кто меня провожал. Не готова я еще обнародовать, с кем именно у меня отношения. Мужчина заметил мой взгляд. «Пусть видят», — бросил он сердито. Я слабо улыбнулась. Внутри у меня защемило, не хотелось расставаться. Но выходные закончились, и пора было возвращаться к студенческим будням. Я взяла руку Эдвилла и поднесла ее к губам, затем прижала к щеке его раскрытую ладонь. Мужчина тут же потянулся ко мне и прижался губами к моим губам. «Пока», — прошептала я, с трудом оторвавшись от любимого. «Подождешь, если я опоздаю», — сказал Эдвилл, имея в виду встречи в Нияве. «Да», — кивнула в ответ, а самой вдруг подумалась, «если во сне заняться любовью, каковы будут ощущения?»